Глава 14. Пытка. Когда его тесть поклонился председателю и вышел, Майкл еле удержался, чтобы не крикнуть «Браво!». Кто бы подумал, что старик так разойдется. Да, он им показал, что и говорить. Несколько минут стоял сплошной гул голосов, прежде чем его соседу, мистеру Содри, удалось всех перекричать. «Теперь, когда замешанный в это дело директор подал в отставку, я имею предложить вотум доверия остальным членам правления». Майкл увидел, как его отец поднялся, чуть фотоватый и улыбающийся, и поклонился председателю. «Я считаю свою отставку также принятой. Если разрешите, я присоединюсь к мистеру Форсайту». «Кто-то сказал, я охотно поддержу вотум доверия». Задев колени мистера Содри, Майкл пошел к выходу. Обернувшись, он увидел, как почти все подняли руки за вотум доверия. «Брошены на растерзание пайщикам», — подумал он и вышел из зала. Из деликатности он не стал разыскивать своих стариков. Они спасли свое достоинство, зато все остальное полетело к черту. Шагая по улице, он размышлял о тернистых путях справедливости. Конечно, пайщики были в обиде. Кто-нибудь должен был получить по шее, чтобы удовлетворить их чувство справедливости. Они прицепились к старому Форсайту, который меньше всех виноват. Вот если бы Барт держал язык за зубами, они, конечно, и его бы включили в вотум доверия. Все очень естественно и нелогично. И уже 4 часа. Подделки. Старое чувство к Уилфриду проснулось в нем сегодня, в день выхода книги. Надо сделать все, что можно, чтобы его книгу пустить в ход. Бедный старый дружище. Просто нельзя допустить, чтобы ее холодно приняли. Он зашел к двум крупным книготорговцам, потом отправился в свой клуб и заперся в телефонной будке. В прежнее время обычно брали кэп и объезжали всех. Звонить по телефону быстрее. Впрочем, так ли? С бесконечными затруднениями он, наконец, поймал Сибли, Нейзинга, Эпшера, Мастера и еще с полдюжины избранных. Он нарочно подчеркивал то, что их могло затронуть. «Эта книга, — говорил он, — неминуемо вызовет злобу старой гвардии и вообще всяких снобов. Поэтому надо, чтобы сочувствующие ее поддержали». С каждым из них он говорил так, как будто на свете только его мнение играло роль. «Если вы еще не дали рецензии на книгу, дорогой, сделайте это сегодня же. Ваше мнение особенно важно». И каждому он говорил: «Мне решительно все равно, как пойдет книга, но я хочу, чтобы Уилфриду отдали должное». Он и вправду так думал. В течение этого часа разговоров по телефону издатель в нем молчал, зато друг бился за своего друга. Он вышел из будки, вытирая ручьи пота со лба. Было уже 5:30. «Выпить чаю и домой», — подумал он. Он пришел домой в 6 часов. Тинка Линк, совершенно незаметный, сидел в дальнем углу холла. «Что с тобой, дружище?» В ответ послышался звук из спальни, от которого у него похолодела кровь. Протяжный тихий стон. «Боже мой!» — ахнул он и полетел наверх.